когда, предположительно, Албу был убит, они с Гуннерудом сидели в старом майоре и пили пиво. Эоне потер руки, и Харри так и не понял, то ли он это сделал от холода, то ли от удовольствия, что в этом запутанном деле у него много возможностей проявить свои логические способности. «Предположим, что Гуннеруд не убивал Албу», — сказал психолог. «Какую же в таком случае судьбу он уготовил Албу, если навел тебя на него? Хотел, чтобы его осудили? Ну, тогда с тебя сняли бы все подозрения. И наоборот, ведь невозможно двоих осудить за одно и то же убийство». «Верно», — заметил Харри. «Но нужно задаться вопросом, что было самым главным в жизни для Арны Албу?» «Блестяще», — подхватил Эоне. «Отец троих детей, который добровольно или под давлением обстоятельств бросает бизнес. Я предположу, что семья...» «А чего добился Гуннеруд, разоблачив, или, вернее сказав, наладив меня разоблачить Арны Албу, что он по-прежнему встречается с Анной?» «Жена забрала детей и ушла от него». «Лишить человека жизни — это не самое страшное, что можно сделать с ним. Самое страшное — лишить человека самого дорогого, ради чего он, собственно, живет». «Классная цитата», — Эоне одобрительно кивнул. «Кто это сказал?» «Не помню», — ответил Харри. «Тогда возникает еще один вопрос. А чего он хотел лишить тебя, Харри? Ты-то ради чего живешь?» Они подошли к дому Анны. Харри долго возился с ключом. «Ну так что?» — спросил Эоне. «Гуннеруд, наверное, знал меня только по рассказам Анны. А она знала меня по тем временам, когда у меня, по большому счету, ничего, кроме работы, не было». «Работы?» «Он хотел меня засадить. Но самое главное, чтобы меня вышибли из полиции». По лестнице они поднимались молча. Вебер и его люди уже закончили работу в квартире. Вебер с довольным видом сообщил, что найдена масса отпечатков Гуннеруда во многих местах, в особенности же на спинке кровати. «Он не слишком-то осторожен был», — сказал Вебер. «Он здесь так часто бывал, что в любом случае какие-то отпечатки оставил бы», — возразил Харри. «И, кроме того, он был убежден, что на него подозрения ни за что не падут». «Кстати, Арне Албу убили каким-то странным способом», — сказал Эоне, пока Харри открывал раздвижную дверь в комнату с портретами и торшером Гриммера. «Закопали вниз головой, на пляже. Похоже на какой-то ритуал, будто убийца хотел рассказать нам нечто о себе. Ты не думал об этом?» «Я тем делом не занимаюсь». «Да я не об этом». «Ладно, возможно, убийца хотел рассказать нам кое-что о жертве». «Что ты имеешь в виду?» Харри включил лампу, свет которой упал на портреты. «Я тут вспомнил гулатингское уложение. Это примерно 1100 год. Свод древних норвежских законодательных актов. Читал его, когда право изучал. Так вот, там записано, что умерших следует хоронить в освященной земле, за исключением злодеев, клетвопреступников и убийц. А для тех могилы рыли на границе приливной волны и дернового покрытия. А Арне Албу похоронили как раз в таком месте. Так что речь не об убийстве на почве ревности, а значит, его убил не Гуннеруд. Нет. Кто-то хотел показать, что Арне Албу — преступник». «Интересно», — сказал Эоне. «Слушай, зачем нам опять эти картины смотреть? Они только ужас нагоняют». «Ты и вправду уверен, что ничего такого в них не замечаешь?» «Ну, как тебе сказать? Они принадлежат кисти молодого художника с претензией на оригинальность, с чрезмерной тягой к театральности и отсутствием элементарных навыков». «Моя коллега Беата Лен сегодня не смогла прийти. Она сейчас в Германии на конференции следователей, рассказывает, как с помощью цифровых манипуляций с изображением на видео или фото и подключением веретеновидной извилины можно опознать в лицо преступника под маской. У нее редкая врожденная способность. Она помнит лица всех людей, когда-либо встречавшихся ей». Эоне кивнул. «Мне этот феномен известен. Когда я показал ей эти картины, она сразу назвала прототипы персонажей». «Да ну!» — Эоне поднял бровь. «Ну-ка давай, выкладывай». Харри показал пальцем. Слева Арне Албу. В центре Альф Гуннеруд. Ну, а справа я. Эоне прищурился, поправил очки и стал рассматривать портреты с разных точек. «Интересно», — пробормотал он, — «в высшей степени интересно. А я вижу только очертания лиц». Я хотел, чтобы ты, как эксперт, поручился, что такое вполне возможно».